Телешоу Saturday Night Live. Как-то раз мне позвонил Джефф Зукер, знаменитый глава телекомпании NBC. Он хотел заехать ко мне поговорить. Это означало, что у Джеффа возникла серьезная идея. Только это могло заставить его лично посетить мой офис. А я, как известно, всегда открыт для новых идей. И вот, прибыв в мой офис, он сказал: «Дональд, окажи мне любезность. Стань ведущим нашего шоу Saturday Night Live». Я очень люблю и уважаю Джеффа. Мы с ним добились огромного успеха с шоу «The Apprentice». Поэтому я просто не мог ему отказать. На подготовку и репетиции ушло несколько дней. И я ничуть не жалею о потраченном времени, поскольку приобрел бесценный новый опыт. Saturday Night Live, или SNL, очень известное телешоу. Получить приглашение участвовать в нем в качестве ведущего – большая честь. Эта передача почти с 30-летней историей. Участвуя в ней, я чувствовал, что приобщаюсь к чему-то грандиозному и совершенно новому для меня – комедийным сценкам, юмористическим монологам, в том числе пародирующим мой образ жизни. И притом они были очень смешными. Я расскажу, как готовился и проходил выпуск этого шоу с моим участием. Подготовка. Во вторник Лорн Майклс, исполнительный продюсер шоу, представил мне группу потрясающих писателей-юмористов числом 17 человек. Они обкатывали разные идеи и задавали мне вопросы. Так мы проболтали с ними около часа. Многое ли они могли узнать обо мне за это короткое время? Оказалось, что очень многое. Уже в среду они принесли готовые скетчи, маленькие шутливые пьесы. Они были тут же прочитаны и проиграны в виде диалогов. Как я понял, у этих ребят очень напряженная работа. Они не могут позволить себе долго раскачиваться и попусту тратить время. Затем из этих скетчей выбрали примерно 12 наиболее подходящих для данного выпуска шоу. Этот процесс длился около 3 часов, после чего меня отпустили, и я поспешил на работу в свой офис. В четверг мы снова проиграли все отобранные скетчи, причем теперь я уже сам участвовал в читке наравне с актерами. В пятницу у нас уже был полный рабочий день. Мы репетировали все эпизоды на сцене, где проходит шоу, но еще без декораций. В первом эпизоде я играл роль хиппи, участвующего в деловой встрече. Она посвящена маркетингу кальянов для курения марихуаны. Вторым шел романтический сюжет «Любовные признания при луне». Он о моем так называемом «последнем романе». Главный герой по имени Рональд Страмп живет в пентхаузе одного из знаменитых небоскребов с потрясающим видом на город. Я выступал в качестве рассказчика и полагал, что этот эпизод станет бестселлером. Как выяснилось позже, скетч, который мне так понравился, забраковали после генеральной репетиции. Затем был короткий перерыв, во время которого я вернулся в гримерную, на ходу закусывая сухими крендельками с солью и картофельными чипсами. Я сделал несколько звонков в свой офис, чтобы проверить, как там идут дела. Потом был прогон песни «Дом цыплячьих крылышек Трампа», который с самого начала обещал большой успех. Мне предстояло исполнять перед камерой песенку, переделанную из хита 84 года в исполнении «Сестер Роинт». В ней говорилось, что я, Дональд Трамп, больше всего люблю классную сделку и хорошую еду. И если я проезжаю мимо разорившегося фастфуда, то куплю его и превращу в ресторан, где будут продавать огромные цыплячьи крылышки. При этом мне следовало пританцовывать и подпрыгивать, а бэк-вокалистами выступали 4 актеров в немыслимых костюмах только что вылупившихся цыплят. Словом, это был настоящий балаган. Репетируя, я все время задавал себе вопрос: как я справлюсь со всем этим, да еще на глазах такой огромной телеаудитории? Еще в самом начале я категорически отказался надевать костюм цыпленка яично-желтого цвета со скорлупой на спине и по бокам. В итоге мне все же пришлось надеть его на себя. Потом я стал репетировать основной монолог, которым открывалось шоу. Я должен был в одиночестве появиться на сцене и, стоя перед камерой, произносить текст, адресуя его миллионам телезрителей и пытаясь при этом их рассмешить. Увидев рабочих сцены, которые возводили декорации, я воскликнул: «И как я дошел до такой жизни? Я же строитель, я должен строить, а не выступать перед камерой. Ребята, я должен был быть одним из вас». В итоге мой вступительный монолог пришлось репетировать дважды. Мне удалось вызвать смех у присутствующих, и это обнадежило. Когда мы закончили, было почти 11 вечера. В прямом эфире. В субботу, в день выхода шоу в эфир, мы должны были собраться в студии в 1:00. Я прибыл вовремя. Нам предстояли репетиции в уже собранных декорациях и почти готовых костюмах. Репетируя, мы на ходу кое-что меняли, поэтому весь день я должен был быть особенно внимательным. Нет ничего удивительного в том, что тот кошмарный костюм яично-желтого цвета все же появился у меня в гримерной. Мне пришлось смириться с мыслью о выходе на публику в этом наряде. Примеряя это цыплячье чудо, я думал: «Ну какого черта я тут делаю?» Надо сказать, что в основу шоу SNL положена театральная концепция. Если интересно для 300 зрителей, присутствующих в студии, то должно быть таким и для телевизионной аудитории. Поэтому зрители, присутствующие на генеральной репетиции, представляют собой фокусную группу. По ее реакции режиссер определяет, какие интермедии следует ставить, а какие забраковать. Генеральная репетиция, как правило, длится с 8 до 10 вечера, а шоу в прямом эфире начинается в 23:30. И лишь после окончания генеральной репетиции мы могли узнать, какие сюжеты будут выбраны для живого эфира. Среди зрителей на репетиции было несколько моих друзей и коллег. Это давало надежду, что хоть кто-то посмеется над моими шутками. К сожалению, среди забракованных для прямого эфира оказалось несколько особенно удавшихся мне интермедий. Но все равно шоу, на мой взгляд, удалось на славу. К началу прямого эфира в студию подтянулась моя группа поддержки – Мелания, дети и еще несколько близких друзей. Их присутствие в студии давало мне поддержку, в которой я так нуждался, делая первые шаги на своем новом поприще. Зазвучали первые музыкальные аккорды, и началось представление, которое на этот раз транслировалось в прямом эфире. Шоу длилось 1.5 часа, и это был настоящий вихрь, калейдоскоп, феерия. По бокам основной сцены были оборудованы переносные стойки для быстрой смены костюмов. Благодаря группе опытных костюмеров я всегда успевал вовремя подготовиться для очередной сцены. Разве думал я когда-нибудь, что стану звездой хитового телевизионного шоу? Да никогда. После того, как все закончилось, я подписал несколько фотографий на память участникам съемочной группы. В общем, это был запоминающийся вечер. Затем все мы отправились на грандиозный прием, посвященный шоу. Кстати, домой я пришел только в 6:00 в воскресенье. Этим я поставил своеобразный личный рекорд поздних возвращений. В это время я уже читаю свежие газеты, начиная новый день. В довершение всех радостей наше шоу заняло первые строчки в рейтинге развлекательных программ.